в клубе писателей Новоровского, в старом здании бывшей масонской ложи, где в дубовом зале со скрипучей лестницей на хоры был устроен традиционный книжный базар, последний предвоенной весною. Было людно, были писатели, писательские жены, модные в то время актеры, кинозвезды, художники, музыканты. Одни интересовались книгами, немногие, правда. Другие забежали просто так, себя показать, на людей посмотреть, с кем-то встретиться, завести деловое знакомство. На ходу, будто незначай, что всегда проще и удобнее, узнать у редактора, у издателя о судьбе своей рукописи, книги. Было сутолочно, шумно. Появилась Цветаева. Ее здесь никто не знал. Почти никто. Стихи ее читали только в списках, да и то любители, поэты. Но кто-то кому-то сказал: «Цветаева, поэт, эмигрантка из Парижа». И пошел шумок, шепоток. Поэт мало кому что говорила. Эмигрантка из Парижа было интересно. Правда, уже успел вернуться и даже умереть Куприн. И в зале находился очень в те годы популярный и всеми тогда читаемый автор нашумевшей книги «50 лет в строю», бывший блистательный кавалергард, бывший генерал царской армии, бывший царский военный атташе, бывший граф, ныне комбриг Игнатьев, со своей женой, уже совсем не молодой, очень пестро одетой, очень броско накрашенной, подчеркнуто шумливой, и не менее интригующей, чем ее супруг, бывшей танцовщицей Натали Трухановой, для которой Дебюсси писал музыку, и которая в молодости покорила кого-то из Ротшильдов. Оба они, и Игнатьев, и его жена, были очень общительными, веселыми, очень, что называется, светскими. И где бы ни появлялась эта супружеская чета, вокруг нее сразу возникал оживленный людской водоворот. Кто-то подошел к Игнатьеву и сказал: «Вон поэтесса Цветаева, тоже из вашего Парижа». «Таких в Париже мы не знали», — небрежно бросил граф комбриг и продолжал начатый разговор. Я обиделась на Игнатьева за Марину Ивановну, но Тарасенков стал убеждать меня, что глупо требовать от графа, мы все так называли его за глаза, да и в глаза тоже, и он принимал это не без удовольствия, чтобы он читал стихи, а тем более еще понимал их. Марина Ивановна была на другом конце зала, у книжных столов, нервно перебирала книги. Тогда-то я к ней и разбежалась, или, точнее, пробралась сквозь толпу, и она обожгла меня холодом. Я потом попыталась это себе объяснить тем, что ее рассматривали как экспонат в витрине, и она не могла не чувствовать этого, и, должно быть, была раздражена. И потом до нее все же могла дойти реплика графа. Но когда спустя несколько дней я рассказала об этом нашей общей знакомой, переводчице Яковлевой, с которой, как мне казалось, Марина Ивановна дружила, то та только махнула рукой, заявив, что мои догадки — ерунда. Просто в зале, в толпе, находился молодой поэт. Мимолетное увлечение Марины Ивановны. Он не подошел к ней и даже не поклонился. Он был с женой. И Марина Ивановна была вне себя от гнева, о чем сама и рассказала. Тогда много ходило разных слухов и толков об увлечениях Марины Ивановны. Впрочем, эти слухи и толки сопутствовали ей всю жизнь, и даже после смерти ее не оставили. Но я тогда не очень-то верила в эти ее увлечения. Если бы мне сказали, что у Натальи Владимировны Трухановой роман, мне бы это могло показаться смешным по молодости лет, по глупости, конечно, но отнюдь бы не удивило, хотя та и была старше Марины Ивановны. Но та так старалась задержать безнадежно ускользавшую молодость, привлекательность, так злоупотребляла косметикой, так кокетливо держалась и так откровенно, и даже отчаянно хотела нравиться. А Марина Ивановна? Я не встречала женщины, которой было бы столь безразлично, какое она производит впечатление, которая не прибегала бы ни к малейшим чисто женским ухищрениям.